Глава 18. Мария встретила начальника отдельного корпуса жандармов ледяным взглядом. Татищев поежился и отвесил поклон. «Здравия желаю, Ваше Императорское Величество!» «Хочу спросить, генерал», — сказала Мария, не ответив на приветствие. «Как случилось, что в центре Москвы, среди бела дня, террористы без помехи расстреляли члена императорской семьи? Где были ваши люди? Вы уверяли меня, что после взрыва в Кремле и ареста виновных революционеры боятся даже смотреть в сторону монарших особ. А на деле?» «Виноват, Ваше Императорское Величество», — выпалил Татищев. «Готов понести наказание. Здесь мое прошение об отставке». Он открыл принесенную с собой папку. «Легко отделаться хотите, Дмитрий Николаевич», — процедила императрица, жестом приказав папку закрыть. «Ушел в отставку и взятки гладки? А кто будет выявлять просчеты и исправлять ошибки? Тот, кто придет вам на смену? Так пока он войдет в курс дел...» «Впрочем», — императрица пожала плечами, — «если настаиваете, я приму вашу отставку, но без пенсии и права ношения мундира». «Устраивает?» выдавил Татищев. «Вижу, что нет», — усмехнулась Мария. «А раз так, докладывайте. У вас ведь есть что сказать?» «Так точно, Ваше Императорское Величество», — поспешил Татищев. «Первым делом замечу, что в князя стреляли не революционеры». «Вот как?» — императрица подняла бровь. «Кто же?» «Англичане, подданные британской короны, Джон Браун и Гарри Смит. На их телах обнаружены эти паспорта». Татищев извлек из папки два картонных чехла. Мария брезгливо взяла их, вытащила листы паспортов, развернув, внимательно рассмотрела, после чего вернула документы Татищеву. «Зачем британцам понадобилось убивать князя?» — спросила задумчиво. «Неизвестно», — пожал плечами Татищев. «Теперь не спросишь, оба мертвы. Но их подручный, российский подданный Тимофей Сукин, жив. Получил пулю от филера, но не умер. Его допросили. Сукин утверждает, что целью британцев изначально был Мещерский. Они велели ему узнать распорядок дня князя, что сей подлец и сделал. Причем действовал хитро, познакомился с кучером и дворником князя, подпоил их и выведал от них нужное. Мы навели справки о Брауне и Смите, прибыли в Москву 10 дней назад под видом туристов, поселились в доме, который снял для них Сукин, жили тихо, на людях не показывались. Еду им носили из трактира, потому британцы и не попали в поле зрения жандармов. За иностранцами мы присматриваем, но этих упустили. Виноваты, государня». «Вы упомянули филера», — сказала Мария. «Как он оказался на месте покушения?» «Их было двое, Прохоров и Волков. По приказу начальника московского охранного отделения Заварзина присматривали за Мещерским». «Плохо смотрели, раз допустили покушение». «У них было указание не попадаться на глаза князю, держаться в отдалении. Мещерский не желал, чтобы его охраняли, потому они и не успели. Все произошло очень быстро. Коляска с британцами выскочила навстречу экипажу Мещерского. Террористы на ходу стали стрелять из маузеров. Князь ответил из Браунинга. Британцев он убил, но и сам получил пулю в грудь. Подскочившие филеры подстрелили кучера террористов, сели в коляску князя и доставили его в госпиталь. Успели привести живым. Даст Бог поправиться». Татищев перекрестился. «Молебен за здравие закажите», — кивнула Мария, — «потому что если не выживет, отставки вам не миновать». «Сделаю, государыня», — поклонился Татищев, — «сегодня же». «Продолжайте. Отчего Заварзин приставил к князю филеров?» «Его посетил начальник разведывательного управления генерального штаба Смирнов», — Мария подняла бровь, — «сообщил, что тревожится за безопасность Мещерского. Будучи в Париже, князь провел переговоры с одной высокопоставленной особой из Германии, что помогло нам завершить войну без штурма Берлина. Заварзин, к слову, об этой встрече знал», — сообщили жандармские офицеры, сопровождавшие Мещерского в поездке. Смирнов сказал, что британцы проведали о том и очень злы на князя. Заварзин принял меры, но, как оказалось, недостаточные. Татищев вздохнул. «Вы знали об этом?» «Нет, государыня, Заварзин не уведомил, решил, что справится сам». «Заварзина в отставку», — сердито сказала Мария. «С мундиром и пенсией, но без почета. Ему следовало обо всем доложить мне. Я сама бы решила, как следует охранять жениха моей дочери, явно или скрытно». «Пал Палыч, преданный трону человек», — сделал попытку защитить подчиненного Татищев. «Служит ревностно, не жалея себя. Если бы вы знали, государыня, как он казнит себя за случившееся, рыдал у меня в кабинете». «Мне не нужны его слезы», — от слов Марии тянуло морозом. «Следовало службу исправлять как должно. Я простила ему покушение на себя, но Мещерского не прощу. Пусть пишет прошение, подыщите ему замену». «Слушаюсь, государыня», — поклонился Татищев. «Прохорова и Волкова следовало наказать за нерасторопность, но за то, что не стали медлить и привезли князя в госпиталь живым, прощаю. Пусть служит и далее. Отругайте их, и достаточно. Вам же, Дмитрий Николаевич, надлежит сделать урок из случившегося. Считаю, что при отдельном корпусе жандармов следует создать специальную службу по охране членов императорской семьи и других высших лиц государства. Она будет заниматься только этим и ничем более. Назовем ее, императрица задумалась, Имперской службой охраны, сокращенно ИСО. Подумайте, кому можно поручить это дело. Пусть он составит памятную записку, в которой распишет все. Организация ИСО, ее задачи, методы, численность, кадры. Подайте мне ее на рассмотрение, не затягивайте. Жду вас с докладом через неделю, не позднее». «Сделаю, государыня», — выдохнул Татищев. «Оставьте это», — Мария указала на папку. «Там, как я понимаю, подробный отчет о покушении». «Так точно», — сообщил генерал и положил папку на стол. «Я вас более не задерживаю». В приемный начальник отдельного корпуса жандармов вытащил из кармана платок и отер мокрый лоб. «Пронесло. Могло быть и хуже. Отправляясь на аудиенцию к императрице, Татищев готовился к худшему. Сурова государыня, но и мудра, не стала казнить верного слугу. Жаль Заварзина, но тот сам виноват, следовало доложить начальнику. Татищев непременно сообщил бы об угрозе государыне. Ревностен в службе начальник московского охранного отделения, но недалек, не просчитал последствия. «Молебен», — вспомнил генерал, — «нужно непременно заказать. По дороге заеду в храм». Он поспешил прочь, а Мария вызвала секретаря и велела ему вызвать начальника разведывательного управления. Не прошло и часа, как генерал переступил порог ее кабинета. «Виноват, государня», — сообщил, поздоровавшись. «Не уберег Валерьяна Витольдовича. Принял меры, но он развел руками». «Не учли косность исполнителей», — кивнула Мария. «Эх, Платон Андреевич, вроде умный человек, дело знаете, служите исправно. Но заглянуть за горизонт не к Заварзину следовало ехать, а ко мне. Выговор вам». Смирнов поклонился. «Переиграли нас британцы», — вздохнула Мария. «Сумели разнюхать о нашем участии и приняли меры, ответили ударом на удар. Я тоже виновата. Не следовало разрешать Валерьяну Витольдовичу участвовать в покушении на премьер-министра. Не его это дело». «Только что теперь?» — она махнула рукой и посмотрела на генерала. «Что делать будем, Платон Андреевич?» «Если прикажете», — Смирнов сжал кулак, — «у меня остались люди в Лондоне. Есть запасной вариант, готовили, если не получится с бомбой. Одно слово, и новый премьер отправится за первым». «Эх, как вы развоевались», — покачала головой Мария. «О последствиях подумали? Это война, Платон Андреевич, нам бы от одной оправиться. Нет уж, убивать не будем. Тогда это было нужно, сейчас чревато. Посмотрите это», — она указала на папку, оставленную Татищевым. «Присаживайтесь». Смирнов сел к столу, открыл папку и углубился в чтение отчета. Затем рассмотрел паспорта убитых британцев. «Какие будут соображения?» — спросила Мария после того, как генерал закончил. «Паспорта на вымышленные имена», — сказал Смирнов. «В Британии этих Браунов и Смитов, как у нас, Ивановых и Сидоровых. Исходя из обстоятельств дела, полагаю, что покушение совершили офицеры британской секретной службы МИ-6. Есть у них такие головорезы, выполняют деликатные поручения по всему миру. Подробных сведений не имею, британцы держат это в секрете, но за выводы ручаюсь. Ваши предложения? Никаких, Смирнов развел руками. Убивать вы запретили. Убить можно и словом, Платон Андреевич. Мы ударим британцев по самому дорогому для них – кошельку. Слушайте меня. Через несколько дней министры внутренних и иностранных дел пригласят репортеров. Соответствующие поручения я им дам. На встрече они объявят о раскрытии дела о покушении и об участии в нем британских агентов. Неважно, что паспорта на вымышленные имена, главное, что документы подлинные, ведь так? Смирнов кивнул. Нужно, чтобы эта история попала на страницы британских газет. У вас есть связи среди тамошних репортеров? Найдем, пообещал генерал. Передайте им фотографии паспортов преступников. Не может быть, что в Британии не нашлось их родственников и знакомых. Попросите репортеров разузнать настоящие имена агентов. Не скупитесь в средствах, в расходах не ограничиваю. Британские газеты гордятся своей свободой, вот пусть и поднимут шум. Сколько вам нужно времени на подготовку? Дней 5. Пусть будет неделя. Через этот срок на встрече с репортерами министр иностранных дел объявит о мерах в ответ на подлое покушение, совершенное британскими агентами. Мы объявим персоной нон-грата британского посла и ряд английских дипломатов. Одновременно отзовем из Лондона своего, а также часть сотрудников посольства. У вас есть сведения, кто из них симпатизирует британцам? Так точно, ответил Смирнов. Предоставьте мне список, надо почистить эти авгиевы конюшни. Можно любить британскую культуру и искусство, но служить следует отчизне, а не чужому государству. Министр объявит о замораживании торговых отношений с Британией, запрете их судам появляться в наших портах. Один человек как-то сказал мне, что холодная война может быть эффективнее горячей. Ступайте, Платон Андреевич. Это, она указала на папку, возьмите с собой. Сделав копии, верните документы Татищеву. «Слушаюсь», — сказал Смирнов и, забрав папку, вышел из кабинета. А Мария подошла к окну и некоторое время смотрела на кипевшую за окнами жизнь. «Я покажу вам, уроды», — прошептала, сжав кулаки. «Тут вам не в колониях». Премьер-министр вошел в кабинет Георга V и отвесил церемониальный поклон. «Добрый день, Ваше Королевское Величество». «Не думаю, что он добрый», — буркнул монарх и, подойдя к посетителю, заложил руки за спину. «Я пригласил вас, чтобы спросить, это правда, что пишут в газетах? Вы отправляли в Россию офицеров Ми-6 для покушения на жениха русской императрицы?» «Видите ли, Ваше Величество», — замялся премьер. «Говорите, как есть, я король и имею право знать». «Отправлял, Ваше Величество. Вернее, не я, а директор Ми-6 по моему указанию». «Чем вам не угодил лейб-хирург русской императрицы?» «Он организовал покушение на моего предшественника». «Вот как?» — поднял бровь Георг. «Вы располагаете доказательствами?» «Прямыми нет, но с большей долей вероятности можно предположить участие князя». «Факты. Как известно, бомбу в спальню покойного сэра Дэвида принесла его горничная Галлахер. Накануне она посетила Париж, где жила в одном отеле с князем Мещерским. Прислуга сообщила, что князь посещал Галлахер и лечил ее дочь от туберкулеза, кстати, успешно. «Это все?» «Да, Ваше Величество». «Не впечатляет. Князь мог просто лечить дочь бомбистки и, скорее всего, именно этим и занимался. Ему заплатили за лечение организатора покушения, только и всего. Зачем русским убивать британского премьера?» «У них были на то основания. Мой предшественник приказал устранить русскую императрицу. Кремлевский дворец взорвали наши агенты в России». «Хм», — король прищурился. «Русские объявили это делом рук немцев». «Прикрытие. Успокоив нас, они нанесли ответный удар». «Мне не докладывали об этой акции», — сказал Георг, — «хотя обязаны. С вашего предшественника уже не спросишь, а с директором Ми-6 я разберусь. Не скажу, что питаю добрые чувства к императрице Марии, но зачем понадобилось ее убивать?» Ее смерть позволила бы заключить с Германией мир на выгодных нам условиях. «Но вы этого не добились», — заключил король. «Германия проиграла войну, ее новое правительство отказалось платить по долгам кайзера. Результатом стали банкротства наших банков. Биржу лихорадит, финансы расстроены. Вдобавок русские, получив доказательство участия Британии в покушении на жениха наследницы престола, разорвали торговые отношения и запретили нашим судам заходить в их порты. Остановились предприятия, перерабатывавшие сырье из России. Потеряли работу тысячи докеров и моряков. Взлетели цены на хлеб, люди стали громить магазины. Британию сотрясают забастовки и демонстрации. В ряде мест они переходят в стычки с полицией. Мои советники говорят, что это только начало. Не исключена революция, по примеру французской. Таков результат деятельности возглавляемого вами кабинета министров. Король качнулся на каблуках. Есть и личный момент. У моей единственной дочери обнаружен туберкулез. Врачи говорят, что вылечить ее можно только в России. Русским удалось найти лекарство от этой страшной болезни. Возглавлял эти исследования князь Мещерский, которого ваши агенты расстреляли в Москве. Как думаете, согласятся ли теперь русские помочь моей дочери? Ответ очевиден, Георг вздохнул. Подведу итог. Я принимаю отставку возглавляемого вами кабинета министров и назначаю выборы в палату общин. Но я не просил об отставке, удивился премьер. Разве? Поднял бровь король. У меня на столе лежит ваше прошение. Он сходил к столу, принес кожаную папку и протянул ее посетителю. Вот оно. Правда, видимо, в торопях вы забыли его подписать. Это следует исправить. Он извлек из внутреннего кармана сюртука авторучку, свинтил с нее колпачок и протянул премьеру. «Ну же», — сказал, увидев замешательство посетителя. «Подписывайте. Я могу распустить парламент и без вашей просьбы, но Британия сильна своими традициями, не следует их нарушать». Премьер помялся, взял ручку и оставил росчерк на оказавшемся в папке листке бумаги. «Благодарю», — король забрал у него папку и ручку. «Аудиенция закончена. Желаю вашей партии успеха на внеочередных выборах». Последняя фраза вышла полной сарказма. Премьер, теперь уже бывший, поклонился и вышел из кабинета. «Осел», — сказал Георг, бросив папку на стол. «Довести процветавшую империю до революции за короткий срок — это нужно сильно постараться. Надеюсь, ты сопьешься в своем имении, всеми проклятый и забытый, сын шлюхи, ублюдок». Успокаивая себя, он прошелся по кабинету, затем вернулся к столу. Звонком вызвал секретаря, вручил ему папку с прошением премьера и отдал нужные указания. Тот, кто говорит, что король в Британии не правит, сильно ошибается. Да, он не вмешивается в дела правительства и парламента, но в любой момент может отправить первое в отставку, а второй – распустить. Король обладает огромными личными финансами, вправе помиловать любого преступника, пожаловать отличившемуся подданному рыцарство, что в Британии невероятно ценится. Он глава всех масонских лож, ему обязано докладывать, ничего не утаивая, главы спецслужб. Ни один человек в Британии не информирован о делах страны настолько полно, как монарх. Если правление его долгое, король приобретает огромные знания и опыт, что делает его незаменимым арбитром в сложных политических ситуациях. Забери у Британии эту фигуру, и все посыплется. «Мария», — вспомнил Георг и поморщился. «Надо поручить новому кабинету министров договориться с русскими, пойти, если нужно, на уступки, пообещать, например, что не станем впредь вмешиваться в их дела. Россия показала себя сильным игроком, медведь научился кусаться. Пусть сидит у себя в берлоге, Британии и без него забот хватает». Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, но, наверное, нельзя. Чьи-то души, бесследно растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертия не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда. И я больше не буду никогда, никогда. За окном снег, ветра нет, и крупные пушистые снежинки скользят с неба, как по ниткам, верно подметил поэт. В Москве январь. Много времени прошло с того дня, как одного глупого и самонадеянного хирурга подстрелили возле собственного дома. Позади месяцы лечения, сначала в отдельной палате военного госпиталя, затем здесь, в специально выделенной комнате бывшего патриаршего подворья в Кремле. Я опять выжил. Повезло, что быстро привезли в госпиталь, что там оказалась готовая операционная, а в ней ждал Михаил, навострившийся на фронте на торакальной хирургии. Повезло, что у него оказалась та же группа крови, и на последнем этапе операции друг щедро влил ее в меня. Хотя, может, и не стоило. Много всего произошло за эти месяцы. Россия подписала с Германией мирный договор, более похожий на капитуляцию последней. Русская армия прошла церемониальным маршем под Бранденбургскими воротами. Парадный расчет возглавили сводные батальоны Белорусского фронта, как наиболее отличившиеся в войне. Командовал парадом Брусилов, принимал Алексеев. На победителей пролился дождь орденов и медалей, чинов и денежных выдач. А вот на стенах Рейхстага русские солдаты и офицеры расписываться не стали. Государыня запретила. С новым немецким правительством мы сотрудничаем. Заключено торговое соглашение. На запад пошли эшелоны с продовольствием, обратно со станками, оборудованием, материалами. Тещенька, похоже, намерена вылепить из Германии вторую ГДР. Я рассказывал ей об этом государстве в моем мире. О том, что не было у СССР более верного союзника в Европе. Правда, это дело неспешное, понадобятся годы. В Польше бардак, паны дерутся за власть. Объявлены выборы в Сейм, число политических партий, продвигающих своих кандидатов в депутаты, перевалило за сотню. Россия в этом бедламе не участвует, ее войска охраняют железные дороги и станции, крупные транспортные узлы. Мария объявила, что выведет их, как только в соседнем государстве установится порядок. Долго ждать придется. А пока польским офицерам предложили вступить в русскую армию, пообещав сохранить прежние чины. Мудро. Во-первых, нейтрализуется самый опасный для России элемент – военные. Во-вторых, русская армия пополнит поредевший кадровый состав. Поляки, кто бы там чего ни говорил, вояки храбрые. Достаточно вспомнить маршала Рокоссовского или, скажем, начальника крепости Осовец в период Первой мировой войны, генерала Бржазовского. Под его командованием крепость выдержала 3 генеральных штурма немцев и была оставлена только по приказу ставки. Поляки вообще люди хорошие, это политики у них, оторви и выбрось. Их даже Пилсудский считал полным дерьмом. Не знали? Поинтересуйтесь. Оголодавшие шляхтичи потянулись на призывные пункты. В разоренной войной Польше офицерское жалование – мечта. Да, придется принять российское подданство, принести присягу императрице. Зато семья будет сыта. Следом за военными перебраться в Россию предложили польским крестьянам. Им пообещали земли в Сибири и на Амуре. Столько, сколько в состоянии обработать. Скот, подъемные и освобождение от податей на 10 лет. Условия царские, о подобном в своей Польше они мечтать не могли. И никаких препятствий. Принимай русское подданство и живи как хочешь. Говори по-польски, молись в костеле. У вербовочных пунктов в Польше толпы. Так что со временем появится в России польская автономная область вместо еврейской. Почему бы и нет? Патриарх, правда, поворчал, дескать, создаем на канонической территории очаги иноверия, но его быстро заткнули. Российская империя переварит всех, немцев, поляков, шведов. Хитра тещенька. Обещала, что не возьмет и пяди польской земли. И держит слово. А вот насчет людей обещаний не было. Территории у России хватает, населения мало. В Британии кризис экономический и политический. Король отправил в отставку кабинет министров и назначил внеочередные парламентские выборы. Ситуация там предреволюционная. Тещенька воспользовалась фактом покушения на будущего члена монаршей семьи и ввела санкции против бриттов, одновременно организовав против них мощную пропагандистскую кампанию. Не все ж нагличанам этим баловаться. Удар вышел мощным и болезненным. Поражение Германии серьезно расстроило финансовую систему островитян. Весть о том, что новое немецкое правительство отказалось возвращать долги кайзера, вызвали панику у вкладчиков и акционеров банков. Первые ринулись штурмовать кассы, требуя возврата денег, вторые – сбрасывать подешевевшие бумаги. По стране прокатилась волна банковских банкротств. К ней добавилась эмбарго на поставку русской пшеницы. Большую часть ее англичане завозили из России. Невеликая беда, можно закупить в Канаде или США, но ситуацией воспользовались спекулянты, взвинтившие цены на складские запасы. Хлеб в лавках подорожал в разы, либеральная экономика во всей ее красе. Народ озверел и вышел на улицы. Забастовки и демонстрации переросли в погромы и в уличные бои. Правительство ввело в рабочие кварталы армию. Но солдаты отказываются стрелять в рабочих. Хаос – типичная проблема империи. Развалиться они могут только под воздействием внутренних причин. Похоже, в Британии этот процесс пошел. Миша женился. На свадьбе меня не было, не позволило здоровье. Вместо меня съездила Ольга. Вручила жениху погоны действительного статского советника, невесте бриллиантовые серьги из царской сокровищницы. Так Мария отблагодарила чету зассов за спасение зятя. На родню невесты это произвело неизгладимое впечатление. Мало того, что наследница престола оказала честь, посетив свадьбу, так еще подарки царские. Елага Цехин назначил Мишу заведовать хирургической частью госпиталя. Не держать же генерала в простых хирургах. Никто даже не пикнул. После спасения жениха наследницы престола авторитет Миши в госпитале взлетел на недосягаемую высоту. На пользу дела это однозначно пойдет. У Миши не забалуешь. Фронтовой хирург. Короче, все у всех хорошо, только у меня хреново. Пуля британцев, угодившая в левую кисть, сломала пястные кости указательного и среднего пальцев. Плохо сломала, с осколками. Из раны их вытащили, руку забинтовали, тем и ограничились. Не до того было, пациент балансировал на грани жизни и смерти. Кости срослись неправильно, пальцы утратили прежнюю подвижность. Вилку в левой руке удержу, но и только. Так что я более не хирург. И не целитель, исчез дар. Сколько ни пытался пробудить свечение после ранения, фиг вам. Оттого и выздоравливал долго, в полной мере ощутив на себе прелести здешней медицины. Когда осознал потерю, едва не застрелился. Хорошо, что Ольга была рядом. Терпеливо выслушивала мои жалобы, потакала капризом, окружила заботой и лаской. Не ожидал такого от принцессы. Скольких искалеченных в войнах офицеров бросили жены и невесты в моем мире? Насмотрелся. Здесь не так, но все равно хреново. Кем я буду теперь? Церемониальной фигурой при жене, вешалкой для мундира и орденов? В своем мире приходилось видеть по телевизору мужей королев и принцесс. Даже там мне было жалко этих мужиков, исполняющих роль самцов-производителей при деятельных женах. Нет, они чего-то копошились, возглавляли какие-то фонды и общества. Но даже дураку было ясно, мебель. Дорогая, красивая, но всего лишь элемент декора. Возможно, кому-то нравится такая роль, но не мне. К другому привык. Тоска. Стук в дверь. Кого принесло? Ольга не стучит, открывает сразу. А посетители ко мне не ходят, любимая оградила. Боится за мое здоровье, хотя физически я оправился. Войдите. Дверь распахивается. Здравствуйте, государыня. Добрый день, Валериан Витольдович. Мария вошла в комнату и остановилась передо мной. Как ваше здоровье? Хорошо, государыня. Выглядите неважно. Душа болит. Отчего? Я более не хирург. Вот, я продемонстрировал искалеченную ладонь. И целительский дар исчез. С чего радоваться? Присядем, Мария указала на кресло. Мы разместились в них. Скажите, Валериан Витольдович, вы думали над тем, как и почему оказались в этом мире? И главное, зачем? Думал, государыня. И к какому выводу пришли? Я развел руками. А вот у меня он есть. Ничего во Вселенной не происходит помимо воли Творца. Он сохранил вам жизнь и направил сюда не только из любви к людям, хотя она у него безгранична. Он счел вас достойным исполнить его волю, а именно нести добро погрешшему в грехах человечеству. Пока вы следовали предназначению, спасали жизни, облегчали страдания, подавали пример милосердия, он сохранял за вами дар. Но потом вы ввязались в несвойственное для врача дело, стали пытать людей, а затем и вовсе организовали убийство британского премьера. Я корю себя за то, что позволило это совершить. Покушение на вас и потеря дара — это знак. Нельзя идти против воли Всевышнего. Любопытная теория, не хуже, но и не лучше других. Вы деятельный человек, Валериан Витольдович. Я сама такая и понимаю вашу грусть по утраченному занятию. Но вы зря удручаете себя тоской. Позвольте спросить, сколько операций в год вы могли провести в самых лучших обстоятельствах? 1500-2000, если на фронте. Пусть будет 3, щедро предложила Мария. А в империи 170 миллионов подданных. Кто спасет их жизни? Я не единственный хирург в России. Во-первых, их мало. Во-вторых, далеко не все из них могут оперировать, как вы. У нас не хватает врачей и больниц, фельдшеров и медицинских сестер. Нет в должном количестве лекарств, а те, что есть, не всегда помогают. Нужно приводить эти дела в порядок. Во время войны было не до того, но сейчас пора. Сегодня я подписала указ о создании в России Министерства здравоохранения. Его главой назначен тайный советник, князь Мещерский. Почему я, не скажем, Вильяминов? Николай Александрович отказался. Не молод, чувствует себя неважно. Он из должности начальника главного санитарного управления запросился. Хватает других замечательных врачей. Они рекомендовали вас. Если вы считаете, что я приняла решение, исходя из чувств, скажем, из желания угодить дочери, то ошибаетесь. Вчера в Кремле прошло совещание медицинской общественности России. На него пригласили главных хирургов фронтов, Вильяминова и других известных врачей. Я сообщила им о создании министерства и попросила порекомендовать кандидатуру его главы. Все единодушно предложили вас. Я, признаться, была удивлена. Указав на ваш возраст, попросила подумать. Николай Александрович ответил на это так. Да, князь молод, но он не только замечательный хирург и автор новых методик. У меня сложилось мнение, что он единственный из нас, кто имеет ясное представление, как должно развиваться медицине. Не знаю, откуда у него это знание, но факт налицо. Остальные с этим согласились. Но я не командовал ничем крупнее медицинского батальона. Из меня плохой организатор. Вам и не нужно. Найдите людей, которые станут этим заниматься. Давайте им поручения и контролируйте исполнение. Не понимаю ваших сомнений, Валерьян Витольдович. Некогда я спросил вас, какой вы видите цель своего пребывания в этом мире. Вы ответили, что хотите сделать российскую медицину лучшей в мире. Я даю вам шанс, используйте его. Мария встала, я вскочил следом. Приступайте к своим обязанностям, господин министр. Время не ждет. Она направилась к двери, но на половине пути остановилась и обернулась. И уберите это тоскливое выражение с лица, Валерьян Витольдович. Министр должен подавать пример бодрости и оптимизма. Она внезапно подмигнула, после чего скрылась за дверь. Я некоторое время стоял ошарашенный, затем вернулся к окну. Картина там изменилась. Дворники убирали снег деревянными лопатами, сбрасывая его по сторонам дорожек. В отдалении проехали сани, груженные мороженой рыбой и мешками. Повезли провизию на кухню. Печатая шаг по расчищенной мостовой, прошел взвод гвардейцев, смена караулов. Жизнь продолжается. Как там дальше у поэта? «И надеждою маюсь, полный тайных тревог, что хоть малую малость я России помог. Идут снеги большие, аж до боли светлы, и мои, и чужие, заметая следы. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия, значит, буду и я».